Глава 12. Он вернулся загорелый, помолодевший, с выгоревшими волосами. Несколько дней провел в клинике, потом вдруг предложил Диане съездить в Ярославскую область к нему на родину. «Летом пациентов мало», — пояснил он. «Еще одну неделю отдыха я вполне могу себе позволить, и ты тоже подышишь свежим воздухом. Я туда каждый год езжу. Смотрю за домом, за родительскими могилами. Могу, правда, один поехать, если тебе неохота в такую глушь тащиться». «Я поеду с тобой с удовольствием». С еще большим удовольствием она, никогда не бывавшая за границей, проехалась бы с ним и девочками по Европе, но выбирать не приходилось. «Хорошо, поедем на машине, будем рулить по очереди». Она кивнула, гадая, получила бы приглашение, если бы не умела водить автомобиль. Розенберг открыл висячий замок и с усилием распахнул тяжелую дверь, сколоченную из неструганных досок с растрепанным ободком дермантина по краям. Старый дом давно накренился, вместе с ним перекосилась и дверь. «Заходи, зайчик!» Он первым перешагнул через высокий порог. Поеживаясь, Диана вошла вслед за ним и огляделась. Стены из бруса, крашенные пожелтевшей от времени белой масляной краской, низкий деревянный потолок. Пол из грубых досок при каждом ее шаге скрипел зло и обиженно. Она увидела громадину русской печи, свисающую с потолка лампочку без абажура, и красный угол с темным прямоугольником иконы, порыжевшей пластмассовой лампадкой. К углу иконы, такой старой, что невозможно было понять, кто на ней изображен, был прикреплен искусственный цветок, и вид этой розочки вызывал у Дианы острую мучительную тоску. «Страшно?» — усмехнулся Розенберг и неожиданно обнял ее за плечи. «Это дом такой, но ты его не бойся». «Да неуютно». Она зябко передернула плечами. «Да... дом, он же людьми живет, нашими чувствами, мыслями, делами, разговорами. Дома человеческой энергией пропитываются, поэтому и стоят по 500 лет, а здесь давно уже никого не было, поэтому дом голодный, он из тебя сейчас всю энергию заберет. Я протоплю, похожу, поглажу его, и веселее станет, а ты пока вынеси одеяло, повесь на забор, проветрится». Диана сгребла с железной кровати лоскутное одеяло и вышла на крыльцо. После мрачной прохлады помещения оказаться на солнышке было особенно приятно. Она развесила одеяло на сетке рабицы и залюбовалась окружающими видами. Дом стоял на высоком пригорке, желтые поля с островками березовых рощиц были видны на несколько километров. А здесь, в средней полосе, совсем другие пейзажи. В Петергофе тоже присутствовали поля и лесочки, но они даже в самый ясный солнечный день хранили на себе серебристую дымку морских туманов. А тут все было теплым, уютным. Таким, что ли, плодородным. «Просторы», — подумала Диана книжным словом и перевела взгляд на неровную песчаную дорогу, вдоль которой стояли деревенские дома, то из почерневших толстых бревен, то из бруса, а то обшитые вагонкой. Горбатая старуха в веселеньком халате и ватнике, проходя мимо, церемонно кивнула Диане, и она поздоровалась в ответ. Жизнь в деревне текла монотонно, и дни казались очень длинными. Хлопот у Дианы было много – вымыть дом, проветрить хранившиеся в нем вещи, в общем, придать помещениям жилой вид. Приходилось проводить много времени на огороде соседки, той самой бабки в халате. Она разрешала брать овощи за то, что Диана помогала ей убирать урожай. Водопровода не было, и приходилось ходить за водой на колодец. Сначала было тяжело, а потом Диана научилась пользоваться коромыслом, и Розенберг долго смеялся, глядя, как она лихо с ним управляется. За хозяйственными делами проходило все время, читать или смотреть телевизор было некогда. Она опасалась, что занятия лишь физическим трудом станут мешать ей размышлять о своей неудавшейся жизни, терзаться от того, что так по-дурацки распорядилась своей юностью. Но странно, за простой, но необходимой работой ее посещали такие же простые, необходимые и спокойные мысли. Розенберг работал с ней наравне. Он, как настоящий тимуровец, заготовил соседке дров на зиму, вырубил разросшийся вокруг дома кустарник и вместе с деревенскими мужиками поменял нижние венцы в доме. Диане очень нравилось смотреть, как он в брезентовых штанах и майке-тельняшке деловито машет топором, а потом вытирает руки о штаны и перекуривает с мужиками, бурно жестикулируя. Приятно было знать, что у нее такой муж. Ловкий, работящий, веселый. А спали они вместе, не потому, что Розенберг воспылал к ней любовью, просто кровать, в доме была всего одна. Диане это нравилось, и она с грустью думала о том, как в Петергофе они вновь разойдутся по комнатам. Однажды Розенберг возжелал заняться с ней любовью, но оказалось, что за день они оба так устали физически, что им больно шевельнуться. Взявшись за руки, они просто лежали рядом и смеялись над тем, что ничего не могут. Этот смех освежил и умиротворил обоих, и впервые они заснули, обнявшись. «Выходи», — негромко сказал Розенберг. Поеживаясь, Диана вышла из машины. В темноте было видно очень немного. Черная вода озера со стрелами камышей да темные облака ив, растущих вдоль берега. Муж взял ее за руку и повел к мосткам. Диана с опаской взошла на шаткие доски, наклонилась и опустила руку в черноту воды. «Какая теплая!» — удивилась Диана. «А ты не верила!» — засмеялся Розенберг и легонько ткнул ее в спину. «Раздевайся и ныряй! Дно тут безопасное!» Она, осторожно, чтобы не потерять равновесие, сняла джинсы и свитер, шагнула к краю мостков, но муж удержал ее за руку. «Все, снимай!» — голышом гораздо приятнее. «Снимай, не бойся! Темень хоть глаз кали! Даже я ничего не вижу, не говоря о посторонних!» Поколебавшись секунду, она сняла трусики и осторожно сползла в воду. Пару секунд ей было холодно, а потом сразу стало так хорошо. Она поплыла к середине озера неправильным, но сильным брасом. Руки и ноги двигались под водой, и за то, что Диана почти не тревожила поверхность, вода благодарно переливалась возле ее лица. Отплыв метров на 50, Диана повернулась на спину и сделала, как говорили в пионерском лагере, звездочку. Ах, какое небо у нее раскинулось над головой, какие огромные яркие звезды светили ей в лицо, а Млечный Путь чертил в небе свою бесконечную дорогу. Звезды отражались в спокойной глади озера, как в зеркале, словно создавая еще одну вселенную, и постепенно Диана перестала чувствовать границу между воздухом и водой, а потом и границу между собственным телом и остальным миром. Казалось, сейчас ее душа парит в космосе, способная перелететь на любую планету, перепрыгнуть с одного созвездия на другое, как с кочки на кочку, свободная и совершенно одинокая. Краем глаза она поймала движение на мостках, по ним пронеслась еле различимая во тьме тень, и тут же торжественное космическое безмолвие взорвалось мощным увесистым бульком. Это Розенберг, разбежавшись, прыгнул в воду бомбочкой с прижатыми к груди коленями и локтями. «Зайчик, ты где?» — крикнул он, вынырнув, и поплыл на ее отклик. Как дельфин в космических морях, он то подныривал, то выпрыгивал из воды почти по пояс, резко загребая под себя обеими руками. Приблизившись, Розенберг лег в дрейф возле Дианы и провел рукой по ее бедру. И душа Дианы, пребывавшая во мраке и пустоте Вселенной, от этого прикосновения сразу юркнула обратно в ее тело и почувствовала себя там тепло и спокойно. Они немного пообнимались, а потом поплыли к берегу, держась рядом и касаясь друг друга плечами. Вернувшись домой, Диана первым делом пошла развешивать мокрое полотенце. Розенберг увязался за ней с фонарем, чтобы она не споткнулась на тропинке к бане, где были натянуты бельевые веревки. Луч фонаря и близость мужа делали темную ночь совсем не страшной, небо казалось теперь не тоскливой и холодной пустотой вселенной, а уютным черным покрывалом, наброшенным на землю, чтобы ее обитатели могли спокойно отдохнуть. Потом они устроились на сундуке возле печки, Яша достал кринку с молоком от соседкиной коровы и пакет с пряниками. После купания Диане показала, что она никогда в жизни не ела ничего вкуснее. «Как хорошо!» — блаженно вздохнул Розенберг. «Теплая печка и стакан парного молока. Что еще надо для счастья? Будь моя воля, я бы никуда отсюда не уезжал». «Правда?» Диана сонно привалилась к его боку. «Правда. Но, как старший ребенок, я должен был уехать. Родителям было бы тяжело кормить меня, поэтому я отправился в город, в медучилище. Все думал, выучусь, на доктора вернусь. Построюсь, думал, рядом с родителями, в райцентр буду на работу ездить. А видишь, как сложилось». Сколько раз я говорил себе: «Яша, бросай ты эту клинику к такой-то матери, возвращайся домой, живи как человек. Бабок ты уже нарубил, детей обеспечил, что тебе еще? Жадность, что ли, не пускает?» «Ты же не для себя стараешься», — пробормотала Диана и зевнула. «Ну да, мне самому, кроме этого», — он широко повел рукой, — «ничего не надо. Но вот детям я обязан заработать столько денег, сколько смогу, и ни копейкой меньше». «И тебе, зайчик. Чтоб ты у меня осталась обеспеченной вдовой в случае чего. Ты лучше живи». Они крепко обнялись, и Диана поняла, что тоже не хочет уезжать отсюда. Если бы она только знала, что ждет их в Питере. Вернувшись из университета, Диана увидела во дворе незнакомую серебристую иномарку. Значит, муж дома принимает гостей. Она перебросила сумку на другое плечо и задумалась. Не желая афишировать свой статус, на занятия Диана одевалась очень демократично. Но понравится ли Розенбергу, если гость увидит его жену, одетую в простенькие джинсы? Нужно тихонько пробраться к себе, переодеться и только тогда выходить к гостям. Как настоящий шпион, она бесшумно открыла дверь и проскользнула в холл. В гостевом отделении гардероба одиноко висела шикарная женская курточка из лайки. Интересненько. Он что, специально устроил меня в университет, чтобы во время моих лекций принимать у себя женщин? Голоса доносились из гостиной, она не утерпела. Подкралась к двери, которая на удачу была закрыта неплотно, и осторожно заглянула. Гостья Розенберга оказалась невероятно красивой дамой. Она сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и курила, резко поднося сигарету ко рту и также резко отнимая. Диане даже показала, что она стряхивает пепел прямо на пол. «Я же предупреждала, что ты горько пожалеешь», — презрительно сказала дама. «Теперь ты понял, что я тебя не просто так пугала». Диана, собравшаяся была наверх, замерла за дверью. «Да, Галь, я понял», — услышала она спокойный голос мужа. «Я понял, что могущество твое практически не знает пределов, что ты ненавидишь меня и используешь всякую возможность напакостить мне. Может быть, на этом остановимся? Ты можешь считать, что я перед тобой виноват, но профессор Колдунов не сделал тебе ничего плохого. Давай ты отомстишь мне как-нибудь иначе, а? Ну, чтобы его это не коснулось. Ведь пятеро детей у человека, кто будет их кормить?» «А меня это не волнует. И вообще ты напрасно думаешь, что я тебе мщу. Я всего лишь выполняю свой долг, гражданский, человеческий». «Господи, Галя! Кому ты это говоришь? Оставь, пожалуйста!» «Пожалуйста». Неожиданно согласилась женщина. «Сев на нары, ты обязательно задумаешься о том, стоило ли так со мной обращаться. Именно этого я и хотела. Да, все это сделала я. Если бы я не отслеживала ситуацию в клинике, не узнала бы вовремя, что вы оперируете без лицензии, и не уговорила бы родственников подать в суд, ты бы вышел сухим из воды. А знаешь, что радует меня больше всего? Что в ближайшее время могут отменить мораторий на смертную казнь и меня расстреляют?» Розенберг рассмеялся. «Что ты? Конечно, нет. Расстрел — это так глупо. Чик, и тебя нет. И все удовольствие на смарку». Тон розенберговской гости стал откровенно издевательским. «Галь, ты меня пугаешь. Неужели я так страшно тебя обидел?» «Нет, что ты? Это было так мило. Морочить мне голову целый год, а потом жениться на какой-то идиотке медсестре. Я, значит, была для тебя недостаточно хороша». Она громко засмеялась. «Зато теперь, дорогой мой, некоторое время тебе придется обходиться вообще без баб. Но в колонии у тебя будет время понять, что ты сам виноват в своей судьбе. Эта мысль тебя истерзает. Вот что меня радует». «Ты так говоришь о моей судьбе, будто она уже свершилась. Ты забегаешь вперед. И знаешь, я послушал тебя сейчас и понял. Если выбирать между тюрьмой и женитьбой на тебе, то я без колебаний выбираю тюрьму. Как же я раньше тебя-то не разглядела? Да еще устроил на работу в комитет. Без моей протекции ты никогда бы не попала на эту должность. На должность, которая позволяет тебе беззаконно творить такие вещи. А если ты еще кому-нибудь мстить соберешься, хотя... Если бы ты до сих пор сидел в своей поликлинике, ты бы, может, надумала дом мой поджечь. Или еще что. Ой, да ладно. Поверь, у меня и без тебя куча забот, но глупо не воспользоваться моментом. Несколько телефонных звонков, и все в порядке. К тому же, у меня есть союзник. Он тебя еще больше моего ненавидит». «Неужели такое возможно?» — усмехнулся Розенберг. Диана слушала очень внимательно. Розенбергу грозит тюрьма. Эта мысль поначалу вергла ее в ступор, но теперь она надеялась услышать что-нибудь конкретное, что прояснит ситуацию. Но пока Розенберг и Галя ничего такого не говорили. «Из какого бока тут колдунов?» — спрашивается. «Да я тебя вовсе и не ненавижу. Презираю, это да. Пожалуй, я даже навещу тебя в колонии, полюбуюсь на твое ничтожество, может, пожалею. А заодно и проверим, как поведет себя твоя чудо-жена. Станет ли она дожидаться тебя и таскаться на свидание? Ты-то сам как думаешь?» «Галя, моя жена тут ни при чем. При любом раскладе на тебе я бы не женился. Я этого никогда не обещал. В наших отношениях все было ясно с самого начала, и тебя все устраивало. По-моему, я не обманывал тебя, а вел себя честно». А теперь я себя веду честно. Я не нарушаю закон, наоборот, выполняю свои служебные обязанности. Ну, ладно. Поступай, как знаешь, но об одном тебя прошу, не вмешивай в это дело Колдунова. А чего ради, спрашивается? Он сам виноват. Связался с сомнительной частной клиникой, ввязался в заведомо фатальную операцию. Слушай, а хочешь, я тебе денег дам? Ты же любишь деньги? Люблю. Я могла бы взять у тебя деньги, да. Но я же сказала, что веду себя честно. Так вот, я честно тебя предупреждаю, что мы со Стасовым заварили уже такую кашу, что теперь тебе ничего не поможет. Стасов. Услышав эту фамилию, Диана чуть не выдала свое присутствие. Господи, он-то здесь при чем? А он-то здесь при чем? Озвучил ее мысли голос Розенберга. А нечего было его увольнять. Теперь и у него, и у его папашки на тебя здоровенный зуб, — вполне дружелюбно произнесла Галя. Да и не только в них дело. Все врачи Питера давно мечтают увидеть тебя по уши в дерьме. И Колдунова твоего тоже. Он всем поперек горла стоит. Оперируется что угодно, денег не берет, в 3 часа ночи мчится на работу, чтобы спасти жизнь бомжу. Пора этого хирургического Дон Кихота макнуть куда положено, то сияние его нимба уже режет глаза. Знаешь, я и не думала, что мои начинания будут подхвачены с таким энтузиазмом. Мне даже слегка неловко. Я ведь вначале собиралась просто попугать тебя. Ничего. Не расстраивайся, с усмешкой успокоил ее Розенберг. Я возьму хорошего адвоката. Ты о чем-то еще хочешь поговорить? Диане послышалось, что он зевнул. «Нет, дорогой, просто приехала поглумиться». Диана поняла, что пора скрыться наверху, если она не хочет, чтобы ее застали подслушивающей. Она бесшумно поднялась к себе и притаилась, жадно вслушиваясь в каждый звук, доносящийся с первого этажа. Хлопнула входная дверь, Диана бросилась к окну, увидела, как Розенберг провожает гостью к машине. Когда серебристая иномарка выехала из ворот, она сбежала вниз. «Яша!» «Зайчик, ты уже дома?» «Хм, как видишь. Немедленно объясни мне, что происходит. Почему к тебе приезжают бабы и угрожают тюрьмой?» «Это не твое дело». Он легонько потрепал ее по плечу и безмятежно занялся приготовлением кофе. «Как это не мое? Я имею право знать, из-за чего мне придется сушить тебе сухари». «Да ничего тебе не придется. Все эти обвинения такие идиотские. Но разве тебе мама не говорила, что нехорошо подслушивать?» «Хм, говорила. А как я еще узнаю о твоей жизни? Ты же сам мне ничего не рассказываешь. Яша, я хочу все знать». Она встала в дверном проеме и взялась руками за косяки. «Я просто не выпущу тебя отсюда, пока ты мне все не расскажешь». «Ну, если тебе это так необходимо». Он не спеша разлил кофе по чашкам, достал из буфета вазочку с печеньем, отодвинул для Дианы стул. «Присаживайся, зайчик. Помнишь, весной у Колдунова была бабулька с ужасной опухолью на шее?» «Да, помню. Вы еще не могли решить, где оперировать ее». «Именно. В результате я взял ее к себе в клинику, родственников вызвал, рассказал им все как есть. Они были против операции, денег на лекарства не дали. Я вообще так из разговора понял, что они с нетерпением ждали, когда бабка помрет, и можно будет унаследовать ее квартиру. Ну, шанс выжить у нее все-таки был. В общем, кое-как они на операцию согласились. Мы ее прооперировали, но она, как говорил один мой коллега, с нами не согласилась и умерла. Ну а Галя, ты сама слышала, решила воспользоваться ситуацией, чтобы отомстить мне за то, что мы расстались. В моей клинике действительно нет лицензии на онкологические операции, у меня и морга-то нет, фыркнул Розенберг. Когда мы с Яном оказались с телом старушки на руках, то даже растерялись вначале. Потом вызвали скорую, перевезли бабушку в морг. Там сделали вскрытие, диагноз злокачественной опухоли подтвердили, но в мозгах родственников зародилась идея, что без операции старушка прожила бы еще долгую счастливую жизнь. А там на самом деле такое было. Она уже задыхалась, но максимум пару недель в муках бы протянула. Это была действительно операция по жизненным показаниям, понимаешь? Диана кивнула и погладила мужа по руке. Если бы не это... Если бы не Галя... Да поступила больная на пластику, да умерла. Такое бывает. У меня, правда, ни разу не было. Розенберг сплюнул через плечо и суеверно постучал по столу. «Но откуда эта твоя Галя узнала, что больная поступила не на пластику, а на онкологию?» — спросила Диана. «Ведь по документам все было нормально?» «Да они вместе с этим придурком Стасовым которого я уволил, отслеживала все происходящее в клинике. Воистину, ярость сатаны ничто по сравнению с яростью отвергнутой женщины. А у Стасова, может, в клинике и осведомители остались, хотя вряд ли. Но какого черта я, дурак, его тоже в комитет устроил? В сердцах Розенберг ударил ладонью по столу и стал раскуривать трубку. Диана промолчала. Роль Стасова в этой истории ей предстояло осмыслить в одиночестве, без мужа. «А что же было дальше?» — спросила она. «Дальше?» Как я понимаю, события развивались так. Галя узнала, что в результате пластической операции в моей клинике умерла пациентка и начала копать. А потом вызвала родственников и дала им понять, что они могут подать на клинику в суд, выиграть его и срубить с клиники денег. Так может быть тебе дать им денег без всякого суда? Попросту откупиться от них? Нет, зайчик. Если я сейчас предложу им деньги, то тем самым признаю свою вину в бабкиной смерти. Но я не виноват в ней, Колдунов не виноват. Повторяю, это была операция по жизненным показаниям. Последние слова Розенберг выкрикнул, заставив Диану вздрогнуть. Она поднялась со стула, подошла к мужу, обняла его. «Я знаю, что ты прав», — прошептала она ему в ухо. «Но что теперь будет? Неужели тебя посадят в тюрьму?» «Не знаю». Розенберг погладил Дианину руку на своем плече. «Я буду защищаться. Но если это уже решено где-то наверху, тогда очень даже вероятно, что ни на что повлиять не удастся. Тогда главная моя забота, чтобы это Колдунова не коснулось. Буду настаивать, что он не знал, что нет лицензии». Диана покачала головой. «Кто в это поверит?» «Зайчик, а ты у меня умница!» — вдруг воскликнул Розенберг и приобнял ее. «Знаешь, почему я не хотела рассказывать тебе эту историю с бабулькой?» «Ты мне вообще ничего не рассказываешь», — мрачно сказала Диана. «Да нет же!» Он неожиданно расхохотался. «Нашел время веселиться», — зло подумала она. «А что будет со мной, когда его посадят?» «Да потому что ты меня тогда предупредила. Чем меньше родственники ухаживают за живым, тем с большим пылом строчат жалобы, когда он умер. Ты оказалась абсолютно права. И, соответственно, я ожидала от тебя услышать что-нибудь типа «я тебя предупреждала». Теперь дело не в том, кто что говорил, а в том, как сделать, чтобы тебя не посадили». Диана вскочила и принялась ходить по комнате. «Но это же бред! Не могут же тебя на самом деле посадить в тюрьму! Ты же бабульке добра хотел!» «Не хочешь себе зла, не делай другим добра. Это задолго до нас сказано. Ну да ладно, сюжет ты теперь знаешь, а мусорить все это смысла нет никакого. Пойдем спать».